Метались люди на огромной льдине, она же уменьшалась на глазах, и смерть спешила в трещинах змеиных, чтоб встретить жертву в ледяных волнах. Лежали бесполезно рядом снасти, манящий берег был невдалеке, но час назад рыбачить было счастьем, вытаскивая мойву на крючке. И кто еще был жив, грустил о прошлом, беспомощно смотря на кромку льда. Нелепо было из-за трех рыбешек скользнуть в пучину моря навсегда. Никто не думал, что беда нагрянет, приковывал внимание рыбий плеск, но дрогнул лед. Люди, как ни странно, не распознали смертоносный плеск. Сочувствуя трагической потере, я горечью особой отягчен. Покинув безрассудно правды берег, ты праздным делом ныне увлечен и радуешься жалкому улову, а большего тебе и не дано. В неверии опомнись, внемли зову, оторван ты о берега давно. Прибежище твое стихия гложет, и трауром отмечен будет курс. Спасти тебя от катастрофы может по гребням волн идущий Иисус. Аминь.